После беседы с Сандерсами у нас оставалось еще добрых полдня. И раз уж мы оказались в Массачусетсе, то отправились в Бостон, в получасе езды, повидать Патрисию Уайтсмит, адвоката Эрика Донована. Глава 16. Маркус на Форде. Бостон, штат Массачусетс. Понедельник, 12 июля 2010 года. Адвокатская контора «Купер и партнеры» занимала красный кирпичный особняк прямо за Массачусетским Капитолием. Мы находились в самом центре квартала Бикон-Хилл, где жила Эмма Мэтьюс во времена нашего с ней романа. «Купер и партнеры» — контора адвокатов-криминалистов — получила известность благодаря щекотливым делам, затрагивающим высокопоставленных лиц, а также тому, что бесплатно боролась за справедливость. Недавно они добились оправдания и освобождения мужчины, который провел в тюрьме 32 года. Мы с Гахалвудом терпеливо сидели в комнате ожидания, все стены которой были увешаны газетными статьями, восхваляющими многочисленные победы конторы за разные годы. Наконец, за нами пришла администратор. «Мэтр Уайтсмит сейчас вас примет». Нас провели в изящно обставленный кабинет, где сидела дама лет 40, Патрисия Уайтсмит. После того, как дело закрыли, они с Гахалвудом ни разу не общались. «Наконец-то», — сказала она ему, — «давно пора пересмотреть это дело. 11 лет этого жду». Мы расселись за стеклянным столом, и нам подали итальянский кофе в фарфоровых чашках. Одета Патрисия Уайтсмит была просто, но футболка у нее была явно дизайнерская, а кроссовки стоили $400 за пару. Да и украшения не позволяли сомневаться в ее высоких заработках. Я не удержался. «Никак не думал увидеть вас в подобной обстановке. Потому что Эрика Донована я защищаю бесплатно», — улыбнулась она. «Думали, это какая-то подпольная контора?» «Ну уж точно уровнем пониже», — смущенно промямлил я. Такова была философия нашего основателя Шона Купера. Убеждения стоят дорого, надо уметь их обеспечивать. Именно потому, что мы престижная контора, а часть наших клиентов — люди весьма состоятельные, мы можем защищать самых обездоленных. «Почему вы взялись защищать Эрика Донована?» — спросил я. «Вроде бы все улики против него. С первого взгляда тут трудно усмотреть судебную ошибку». «Это вы так считаете?» А я была лично знакома с Эриком, зная его, знаешь и то, что он не мог убить эту девушку. «Как вы с ним встретились?» «В Салеме. Мы в свое время ходили по одним и тем же заведениям и довольно близко сошлись. Он был очень обаятельный парень, всегда в отличном настроении. Когда моя личная жизнь стала разваливаться и мне захотелось отвлечься, мы вместе ходили по барам. Потом он вернулся в Маунт-Плезент». Когда его арестовали, он обратился ко мне. Я с самого начала была убеждена, что он невиновен. «А как вы объясняете тот факт, что все доказательства сходятся на нем?» «Его подставили», — твердо заявила Патрисия Уайтсмит. «Кто подставил?» «Это мне так и не удалось выяснить. У меня нет и, к сожалению, уже не будет доказательств. Но я думаю, что его подставил Уолтер Кэрри. Почему?» «Потому что Уолтер всегда завидовал Эрику, думал, что Эрик — любовник Аляски, и спланировал убийство Аляски так, чтобы свалить все на Эрика. Это, скорее всего, сработало бы, если бы он не побил машину в лесу. Полиция быстро напала на его след». «Прошу прощения, но вынужден вам возразить», — вмешался Гехловод. «Есть два довода, которые не укладываются в эту теорию. Во-первых, Аляска бросила Уолтера Кэрри за несколько часов до убийства, а значит, он попросту не успел бы подстроить такую ловушку. Во-вторых, нам известно, и вам, думаю, тоже, что у Уолтера на момент убийства имеется крепкое алиби». «Вы имеете в виду фотографию, которую нашла Лорен, где он сидит в National Anthem в ночь убийства в 1:43? «Да». «В суде это алиби и 5 минут не продержится. Как вы знаете, смерть Аляски Сандерс наступила между 1:00 и 2:00. Уолтер Кэрри прекрасно мог убить ее около часа, а после, в 1:43, попасть на фотографию в National Anthem». О такой вероятности я не подумал. Я покосился на Гехловода, но тот и глазом не моргнул. Это никак не отменяет того факта, что Аляска только что известила Уолтера о своем уходе. Ему нужно было хоть немного времени, чтобы подставить Эрика Донована. Я знаю, что Уолтер Кэрри подозревал связь Аляски с Эриком еще до того, как она его бросила. Если вы говорите о подозрениях Салли Кэрри, то она их высказала сыну только когда он сообщил, что Аляска от него ушла. Значит, ваше рассуждение несостоятельно. Уолтер был в курсе гораздо раньше. Что вам дает основание это утверждать? Патрисия Уайтсмит достала из шкафа толстую папку «Собственное расследование смерти Аляски Сандерс». «Не обижайтесь, сержант, но я в свое время сразу поняла, что следствие глубоко копать не будет. Вы нашли преступников, дело было закрыто. Пришлось выкручиваться самой. Мы с Лорен обходили жителей, так и подружились, а со временем у нас зародилась мысль создать ассоциацию. Я полгорода опросила. Собрала важные свидетельства, в частности, показания Реджейны Спек, владелицы Сизон, знаете это чудесное кафе на главной улице?» «Да», — кивнул я. Патрисия полистала папку и, наконец-то, нашла то, что искала. Салли Кэрри, мать Уолтера, изливала душу этой Реджейне Спек. Она, Салли Кэрри, ходит в кафе каждый день. Примерно за неделю до смерти Аляски она рассказала мне, что у Аляски любовная связь с Эриком. Она случайно видела, как они таскаются вместе в отсутствие ее сына. Говорила, что сын слишком наивен, что он наверняка об этом догадывается, но считает, что пусть лучше его обманывают, чем он останется один. «Если мать Уолтера Кэрри публично распространялась о связи Эрика с Аляской, — сказала Патрисия Уайтсмит, — значит, она наверняка поделилась своими подозрениями с сыном до того, как Аляска его бросила». «Можно позаимствовать у вас на время это досье? Проглядеть?» — спросил Гэхолвуд. «Сейчас попрошу, чтобы вам сделали копию», — ответила Патрисия Уайтсмит. «Можете все проверить, это совсем не трудно». «Если у вас в свое время возникли сомнения относительно работы полиции, почему вы нам не сообщили об этих новых показаниях?» «Подозрения насчет связи Эрика с Аляской на самом деле работали не в пользу моего подзащитного», — поколебавшись, ответила Патрисия Уайтсмит. «Значит, согласно вашей теории, Уолтер Кэрри действовал из ревности, убил Аляску и подстроил так, чтобы свалить все на Эрика». «Совершенно верно. Было бы любопытно выслушать ваши доводы». Адвокат разложила перед нами листы своего досье. В основном здесь были факты из полицейского расследования. «Уолтер думает, что Аляски с Эриком роман. Он намерен отомстить обоим, ее убить, а его помучить. На рыбалке ему представляется случай завладеть пуловером Эрика. Первое вещественное доказательство у него в руках. Потом он отправляет Эрику и Аляске анонимные письма. «Я все про тебя знаю». Видимо, хочет их напугать. Мысль, что они стремаются, приводит его в восторг. В своей испорченности он доходит до того, что распечатывает эти тексты у Эрика. Это легко, ведь он вечно торчит у него дома. Он знает, что тем самым после смерти Аляски полиция выйдет на Эрика. Поражаюсь, почему полиция не учла эту зацепку. Здесь мы имеем и мотив, и возможность. Два ключевых момента, которые следователи выясняют в деле об убийстве. Гэхолвуд никак не отреагировал, но я знал, что означает его взгляд. Он был сбит с толку. 1-0 в пользу Патрисии Уайтсмит. «К сожалению, мою теорию невозможно проверить, поскольку Уолтер Кэрри мертв», — продолжала та. «Однако он признал вину, а значит, мы вправе считать, что он хотел утопить вместе с собой и Эрика, не только из-за Аляски. Уолтер всю жизнь завидовал Эрику. Но ведь Эрик с Уолтером были друзьями. А вы никогда не завидовали друзьям, сержант? Эрик и Уолтер дружили с детства, вместе выросли в Маунт-Плезант. Какое-то время были неразлучны, потом повзрослели. Возникли первые горькие обиды. Эрик едет в хороший университет, а Уолтер влачит жалкое существование. Эрик живет в Салеме, у него хорошая работа, а Уолтер ютится над магазином родителей и работает у них. Мать его целыми днями донимает. Поспрашивайте в Маунт-Плезент, каким он был в то время, сами увидите. Я знаю, о чем говорю. Я видел их вместе». «Эрика и Уолтера?» «Да, однажды в Салеме, в баре. Уолтер приехал повидаться с Эриком. Уже тогда их дружба стала ослабевать». Но Эрик в память о детских годах всегда давал Уолтеру возможность провести уикенд у него на диване. Не хочу сказать ничего дурного, но Уолтер был вахлак. Безуспешно искал себе подружку, вот так и познакомился с Аляской. «А вы сами, когда жили в Салеме, не были с ней знакомы?» «Нет, она была сильно младше. В таком возрасте разница очень большая. Вы говорили с Эриком Донованом?» «Еще нет», — ответил Гехоловод. «Можем вместе к нему съездить, если хотите», — предложила Патрисия с удовольствием. «Давайте завтра с утра, если вам удобно. Я все равно еду в тюрьму на демонстрацию». «На демонстрацию?» — переспросил Гехоловод. «Какую демонстрацию?» «Каждый второй вторник месяца наша ассоциация «Свободу Эрику Доновану» собирается у ворот тюрьмы штата, где сидит Эрик. 2 года назад я предложила Лорен попробовать сделать это, и оно более или менее работает. Нам нужно привлечь на свою сторону общественное мнение, добиться внимания к делу, чтобы его пересмотрели. К сожалению, это классика судебных ошибок. Без давления власти не делают ничего». Тот, вокруг кого будет больше шума, получит шанс выйти на свободу. Остальные так и будут подыхать в тишине. Приезжайте, будет повод примкнуть к нашему делу. «Мы действуем в рамках официального полицейского расследования», — напомнил Гехоловод. «Мы не на чьей стороне». «Сержант, хотите, скажу, сколько невинных людей гниют за решеткой в Соединенных Штатах? Вы не можете дискредитировать всю судебную систему, прикрываясь отдельными трагическими ошибками». «Отдельными трагическими ошибками?» — возмутилась Патрисия. «Как бы вы заговорили, окажись ваш ребенок в тюрьме за преступление, которого не совершал. Интересно, на чьей вы стороне, сержант?» «На стороне правосудия». «Как знаете. Завтра в 10 утра я буду в тюрьме. Если хотите, чтобы я вам устроила встречу с Эриком, приезжайте». Когда мы ушли из кабинета Патрисии Уайтсмит, я попытался уговорить Гехоловода сходить с ней завтра утром в тюрьму. В ответ он саркастически усмехнулся. «Потому что там будет ваша подружка Лорен? Потому что надо поговорить с Эриком Донованом, сержант». «Я полицейский», — заметил он. «Мы его можем навестить когда угодно, нам провожатые не нужны». «Да, но если нас приведут его адвокат с сестрой, он нам будет доверять. Наша цель — не повидать его, а разговорить». «Вы недалеки от истины, писатель». «Скажите, сержант, почему вы не сказали Патрисии Уайтсмит, что признание Уолтера Кэрри получено под давлением?» «Потому что мне сперва надо понять, готова ли она к тому, что следствие в итоге может признать ее подзащитного виновным. Можно ли ей верить? Или она уцепится за мои откровения, заявит о нарушении процедуры, и мы предстанем перед судом в качестве свидетелей?» Мы подошли к моему рейндж-роверу. «Сержант», — попросил я, — «если вам не трудно, берите мою машину и возвращайтесь в Конкорд без меня. Я подъеду попозже». Он поглядел на меня недоверчиво. «Что это с вами, писатель?» «Ничего, сержант, просто в магазин надо забежать». «Можем вместе забежать, если хотите». «Или я вас подожду. Как вы потом в Конкорд вернетесь? Разберусь, не волнуйтесь. До скорого». Он не стал спорить. Я оставил ему ключи и пошел в прокат автомобилей, вывеску которого приметил раньше. На стойке ресепшена я спросил: «Мне нужен Форд. У вас есть самая старая модель, какая найдется?» В прокате нашлась одна единственная модель Форда из самых дешевых, как раз то, что мне было нужно. Сев за руль, я достал из кармана листок, на котором Эмма Мэтьюс 2 недели назад, когда я заезжал в Бостон, записала мне свой адрес. GPS привел меня в Кембридж. По обе стороны улицы, где жила Эмма, ровные линии выстроились симпатичные домики с садиками без заборов и живых изгородей. Я незаметно припарковался возле дома номер 24, так, чтобы меня не было видно, но сам я видел все. Через пару минут появилась Эмма с маленькой девочкой, та резвилась на газоне. Они немножко поиграли, потом на аллее остановилась машина, из нее вышел мужчина в костюме и при галстуке, и девочка побежала к нему с криком: «Папа!» Мужчина поцеловал девочку, потом Эмму. Я наблюдал за их маленьким сообществом, впитывал в себя эту картину счастья и задавался вопросом, смогу ли когда-нибудь и сам стать полноценным отцом семейства. Внезапно дверца машины со стороны пассажирского сиденья распахнулась, и я подпрыгнул. Это был Гехловуд. «Что вы тут делаете, сержант? Меня чуть кондрашка не хватил». «Нет уж, это вас, позвольте спросить, писатель», — заявил он, усаживаясь рядом со мной. «Подозреваю, вы не просто так сидите тут в арендованной тачке и шпионите за этим семейством». Я грустно улыбнулся. «Пытаюсь вспомнить Маркуса на Форде, молодого, никому неизвестного писателя, полного надежд и мечтаний». Нью-Йорк, начало августа 2005 года. За три недели до разрыва с Эммой. Рой Барнаски принимал меня в своем кабинете на последнем этаже башни на Лексингтон-авеню, в которой размещалось издательство «Шмидт и Хэнсон». И принимал с размахом шампанское, птифуры и море комплиментов. Мы с моим агентом Дугласом Клареном сидели напротив него за большим столом эбенового дерева. Передо мной лежали договор и ручка. Оставалось только подписать. Мой первый авторский договор. Барнаски страшно понравились первые главы моей книги, и он предложил меня печатать. «Знаете, что значит этот договор, Маркус?» — отчеканил Барнаски. «Деньги которых куры не клюют, ибо вы исключительно талантливы. Книжка замечательная, а следующие, чувствую, будут еще лучше». «Мне нравится ваш энтузиазм», — произнес я. «Мой энтузиазм — дело десятое. Важны труды вашего пера. Мы только в начале долгого пути, Маркус. Придется работать как каторжному». «Я только о том и мечтаю», — заверил я. Барнаски, указывая на договор, перечислил его условия. «Аванс в $1 000 000 за первую книгу будет выплачен после сдачи рукописи в сентябре. Вы берете на себя обязательство написать еще две книги. Следующая должна быть закончена и сдана в издательство не позже июня 2008 года». «Я вас не подведу», — заявил я. И с этими словами подмахнул договор. Барнаски торжествующе улыбнулся, схватил бутылку шампанского, откупорил, наполнил три бокала и провозгласил. «За Маркуса Гольдмана, восходящую звезду американской литературы!» Спустя три недели, 29 августа 2005 года, я последний раз перечитал рукопись Г.К. Гольдштейн, закончил глубокой ночью, поспал пару часов, потом прыгнул в форт и единым духом примчался в Аврору показать текст Гарри. «Сегодня великий день», — сказал тот, глядя на рукопись, лежащую на столе на террасе. Мы сидели на улице, наслаждаясь летним утром. Гладь океана была безмятежно спокойна. Внизу, на пляже, взлетали и садились чайки. «Все благодаря вам, Гарри». Гарри сразу отмахнулся от моих благодарностей. «Маркус, вы никому не обязаны тем, что стали писателем, только себе самому». Он поднялся, взял свою жестяную коробку с надписью «На память о Рокленде Мэн» и стал бросать чайкам кусочки хлеба. В тот вечер мы должны были встретиться с Эммой в Бостоне, вместе отметить окончание моего труда. Гарри проводил меня до двери, и тут я увидел свой жалкий форт, стоявший рядом с его красным корветом. «Гарри», — попросил я, — «можно я на пару дней одолжу вашу машину?» «Конечно, ни секунды не колеблясь», — ответил он. Я оставил ему свой форт и уселся за руль болида. На автостраде, ведущей в Массачусетс, я ощущал удивительную легкость. Как будто сбросил с себя прежнего Маркуса. Зато Эмма, наоборот, отнюдь не пришла в восторг при виде корвета. «Это что за тачка?» — с ужасом спросила она. «Это чтобы ездить на ужин к твоим родителям». Я почти не шутил. «Прекрати, Маркус, не смешно», — рассердилась Эмма. «Что стряслось с твоей машиной? Мой Форд — это прежний Маркус». «Прежний Маркус? Это еще что за глупости? Ты написал книгу и теперь намерен измениться?» «Я-то не изменюсь, а вот люди будут глядеть на меня другими глазами». Тогда я еще не знал, насколько точным окажется мое предсказание. «Обещай, что вернешь ее», — потребовала Эмма. «Обещаю». «Мне через пару дней снова надо к Гарри, он прочтет рукопись». «Я люблю Маркуса, который ездит на Форде», — повторила она. «Знаю». Гарри обещал дать мне знать насчет книги в самое ближайшее время. Но я никак не думал, что он позвонит через сутки, к тому же в самый неподходящий момент. Вечером 30 августа 2005 года, около половины 11-го, я лежал рядом с Эммой в ее спальне и ласкал ее в темноте. Комнату освещали только огни Бостона в окне. Лежали мы еще одетые, она была в короткой юбке, которую я медленно стягивал на бедра. Вдруг у меня зазвонил телефон, забытый в кармане брюк. Я схватил его и хотел выключить, но увидел, что это Гарри. «Кто это?» — спросила Эмма, заметив мое недоумение. «Гарри, завтра перезвонишь». «Если он звонит в такой час, значит, дело серьезное». Телефон не умолкал. Я принял звонок. Эмма вздохнула и поправила юбку. «Алло, Гарри?» «Маркус». Голос был замогильный. «Гарри, с вами все в порядке?» «Я по поводу вашей книги, Маркус. Это очень важно. Я обнаружил нечто, что меня очень беспокоит. Мне надо с вами переговорить. Вы должны приехать в Аврору». «Сейчас?» «Да, сейчас». Он был явно не в себе. Я сказал, что немедленно выезжаю. Скоро буду, минут через 45. И нажал на отбой. Эмма смотрела на меня с тревогой. «Что случилось, Маркус?» «Гарри, надо поговорить со мной про книгу». «Что? Прямо сейчас? Ты помчишься в Нью-Гэмпшир посреди ночи разговаривать про свою книжку?» Он сказал, что это очень важно. «Важно?» — взвилась она. «Важно, что ты сбегаешь, как вор? Твоя книжка подождет до утра. Не езди!» «Прости, Эмма. Гарри мой друг, и, похоже, я ему сейчас нужен. Ты не из-за Гарри едешь, а из-за своей долбанной книжки!» Я натянул футболку и обулся. «А вот только выйди за дверь!» — пригрозила Эмма вне себя от злости. «И что будет, если я выйду за дверь?» «Если ты выйдешь за дверь, значит, ты больше не тот Маркус, какого я знала!» «Ты меня знаешь месяцев 5 от силы. Если ты уедешь, Маркус, между нами все кончено». «Это почему же? Потому что я еду помочь другу». «Ты не на звонок Гарри отозвался, а на зов своего честолюбия. Честолюбие будет самым злым твоим демоном. Оно тебя сожрет. Если ты не способен его обуздать, я с тобой не останусь». Я ушел. В следующий раз я увидел Эмму только 5 лет спустя, в конце июня 2010 года, у двери ее магазина в Кембридже. Тогда, 30 августа 2005 года, я приехал в Аврору незадолго до полуночи. На Оушен-Роуд не было ни огонька, вот и гусиная бухта. Свет у Гарри не горел, однако мой форт стоял перед домом. Он точно здесь. Я постучал, никто не отозвался. Я забеспокоился и решил войти. В гостиной было пусто. Я позвал Гарри. Никаких признаков жизни. Я вышел на террасу и тут заметил фигуру на пляже, сидевшую у костра. Он. Я спустился к нему. «Гарри?» Он глядел на меня как-то странно. «А, Маркус, вы приехали». Потому как Гарри выговаривал слова, я понял, что он мертвецки пьян. Прямо на песке валялась бутылка виски. Он подобрал ее и протянул мне. Обижать его не хотелось, и я отпил глоток, чувствуя, как у меня колотится сердце. Я никогда не видел его в таком состоянии. «Гарри, что случилось?» Он поднял на меня остекленевшие глаза и выпалил. «Вы больше, чем просто писатель, Маркус. Вы умеете любить. Я знаю, я в вашей книжке прочел. Редкое качество». «Гарри, что случилось?» — повторил я. «У нас нынче 30 августа 2005 года, Маркус. Сегодня ровно 30 лет». 30 лет чему?» 30 лет, как я ее жду». «Кого ждете?» Он ушел от ответа. «Вы не представляете, что это такое, когда кто-то вдруг исчезает из вашей жизни, и вы не знаете, что с этим человеком. Она умерла или жива, но уехала. Думает ли она о вас так же, как вы о ней?» «Не уверен, что понимаю вас, Гарри». «Это нормально. Вы умеете хранить тайну, Маркус. Самое трудное с тайнами — это не столько молчать про них, сколько с ними жить». «Что за тайна?» «Не могу сказать, Маркус. Вы будете в ужасе. Откуда вы знаете, какая у меня будет реакция?» «Я нашел книгу, Маркус». «Какую еще книгу, черт возьми?» «Ту, что была у вас в машине, в бардачке». Он вытащил из заднего кармана брюк «Истоки зла», свой главный роман, напечатанный в 1976 году. Мне невольно пришло в голову, что 1975 год, о котором все время вспоминал Гарри, как-то со всем этим связан. Книгу, которую он держал в руках, я узнал сразу. Я годами возил ее с собой повсюду и испещрил пометками. Когда я приехал в «Аврору», она валялась у меня на пассажирском сиденье, и, оставив Гарри свою машину, я машинально сунул ее в бардачок. Я перестал что-либо понимать, тем более что Гарри швырнул книгу в огонь. «Что вы делаете?» — вскрикнул я и попытался достать книгу из костра. Но это было невозможно. Языки пламени опалили мне руки. Мне оставалось только бессильно смотреть, как книга погибает. Лицо Гарри на задней стороне обложки медленно сморщилось, потом почернело и исчезло. Подняв глаза, я увидел реального Гарри, смотревшего, как горит его портрет. «Что я делаю?» — произнес он. «Делаю то, что должен был сделать с рукописью этой грёбаной книги 30 лет назад. Хоть бы этой книги никогда не существовало. Вас ждет огромный успех, Маркус. Вы станете таким писателем, каким я никогда не был». Через несколько месяцев после этого странного вечера я избавился от Форда и потратил часть выплаченного Барнаски аванса на черный Range Rover. Гарри был первым человеком, которому мне хотелось показать свое приобретение, и я отправился к нему в Гусиную бухту. Он долго изучал новехонькую машину, которую я поставил у дома, но вместо поздравлений сказал: «И все это ради этого, Маркус. Все эти часы, годы, проведенные за столом, вся яростная жажда жизни, выплеснутая на бумагу, все ради того, чтобы променять ваш бодрый Форд. Я знаю, я на нем пару раз ездил, на элитную тачку. Я вас не осуждаю, Маркус, вы тут ни при чем. Просто так работает наше общество. По-настоящему людей уже ничто не впечатляет, кроме денег. И потом, знаете, это проблема всех художников. Ими восхищаются, пока они никому не известны. А когда они приходят к успеху, ими начинают брезговать, потому что выясняется, что они как все. Когда деньгами швыряются трейдеры, которые делают деньги из денег, это никого не смущает, хоть мы и презираем их за алчность. А от артистов ждут, чтобы они немножко подняли планку, чтобы они были выше этого. Но в сущности это вполне нормально. Артист, срубив бабла, хочет его тратить. Успех сродни болезни, Маркус. Скоро вы это поймете. Поведение меняется. Успех у публики, известность, то есть взгляд других, обращенный на вас, влияет на то, как вы себя ведете. Этот взгляд не дает вам жить нормально, но не пугайтесь. Раз успех — это обычная болезнь, значит, он порождает антитела, борется сам с собой, внутри себя. Стало быть, успех — это запрограммированное поражение. Я закончил свой рассказ. Гехалвуд глядел на меня с любопытством. «Значит, Маркус, на Форде — это то, кем вы стали бы, если бы не успех, да?» «Точно. И были бы вы счастливее? Черт его знает». «Но вы до сих пор любите эту девушку?» — спросил он, показав на Эмму вдали. «Нет, я люблю тот идеал, который в ней воплощен. Это могла быть и моя тетя Анита, и даже Хелен. Кончайте с идеалами, писатель». «И переходите к практике. Семейная пара купается в счастье несколько месяцев, не больше. А потом труд, компромиссы, фрустрации, слезы. Но оно того стоит, потому что в результате возникает целое, которое держится не химией и волшебством. Вы это целое строите сами. Любовь не живет сама по себе. Ее создают». Я кивнул. Гехалвуд братски хлопнул меня по плечу. «Давайте вернем эту тачку и поехали домой. Сперва я должен объяснить, почему я здесь. Почему вы тут шпионите за людьми? Вы мне только что сказали». «Нет, сержант. Я должен объяснить, почему ввязался в это расследование. Хочу быть перед вами честным. Я и сам не знаю, веду ли его в память о Хелен, или чтобы очистить вашу совесть, или попросту ради себя самого, как законченный эгоист. Потому что пока я вкладываюсь в это дело, мне не нужно думать про собственную жизнь». Повисло. Долгая пауза. Наконец Гехалвуд ответил признанием на признание. «Знаете, почему я вчера утром приехал к вам в гостиницу? Рассказать, как продвигается расследование, я так полагаю. В воскресенье, писатель, с утра. Думаете, мне нечем заняться в воскресное утро, кроме как мчаться в Маунт Плезант, поболтать о текущих делах? Есть чем, — ответил я, не понимая, куда он клонит. Наверное, вы могли найти занятие и получше. Так вот, писатель, нет. Вот как оно у меня на самом деле. У меня почти ничего не осталось в жизни, кроме этого расследования, кроме вас. У вас же дочки. Они в субботу с утра уехали на 3 недели в лагерь в Мэне. Малия инструктором, Лиза просто так. Мы про это договорились почти год назад, им очень хотелось. И потом, думаю, им полезно проветриться после всего, что случилось. В общем, теперь мой черед быть с вами откровенным, писатель. Не будь этого дела, я бы слонялся по дому и подыхал от одиночества. Позвольте сказать вам доброе слово. Больше я его точно не скажу. Спасибо. Я улыбнулся. Он улыбнулся в ответ. Сдавайте машину и поехали обратно в Нью-Гэмпшир. По дороге расскажете мне побольше о славном Маркусе на Форде. Какая уж у него слава, сержант! Гэхоловуд, расхохотавшись, воздел глаза к небу. Писатель, если бы вас не существовало, вас бы следовало выдумать.